Вептуны первого поколения. Если жизнь «Обычное дело» привлекла внимание общественности к Канпулю, то Pure Love Comic стала знаковым произведением, которое заложило основы стиля и повествования в корейских вептунах. Впервые была использована вертикальная прокрутка, основная черта всех вептунов. В отличие от комиксов, вы листаете страницу сверху вниз, что значительно облегчает чтение в веб-пространстве. Этот метод, столь очевидный сейчас, был новаторской попыткой сломать стереотипы времени. В школьные годы Канпуль увлекался написанием рассказов, а после поступления в университет начал рисовать из необходимости. В 1990-е, когда он был студентом, большинство университетских плакатов были текстовыми. Он подумал, что если оформлять их в виде комиксов, они привлекут больше внимания со стороны студентов. Канпуль попытался создать подобный постер, надеясь, что его увидят как можно больше людей. Но до этого момента он не изучал комиксы и не знал, какими они должны быть. Он лишь стремился сделать тексты более читаемыми и предназначенными для широкой аудитории. Именно поэтому, рисуя картинки на больших плакатах, Канпуль не следовал базовым законам комиксов. Панель, канавка, термин, обозначающий пустое пространство между панелями, речевые пузыри и направление чтения присутствуют в бумажных комиксах, а сосредоточился на естественном чтении. То же самое произошло, когда он стал размещать комиксы на личном сайте. Так родился вертикальный формат чтения и стиль повествования, неограниченный панелью. Многие интернет-пользователи оценили своеобразный стиль Канпуля, подходящий для чтения длинных повествований, и это оказало большое влияние на судьбу вептунов. Другие авторы вептунов также были писателями-любителями, и у большинства не было опыта публикации серийных произведений в бумажном формате. Однако для начинающих авторов, которые постоянно рисовали и искали возможности для публикации, интернет стал площадкой, где можно продемонстрировать свои творения. Если в ранних вептунах использовались домашние страницы, позже авторы начали постить длинные истории для широкой аудитории. Некоторые публиковали свои работы в спортивных газетах, а затем, естественно, когда газеты стали выпускать онлайн, стали художниками вептунов. Характерные примеры — Квак Пэксу, автор Gauss Electronics, и художник Кук Чунок с писателем Ли Сан Сином, авторы «Звезды шпионажа». Также есть авторы, которые прославились, периодически публикуя свои произведения в различных журналах или на онлайн-форумах, а затем сменившие платформу, когда порталы начали предоставлять услуги по публикации вептунов. Возникновение новых медиаплатформ и рост возможностей для публикации привели к тому, что начинающих писателей стало больше. Причина, по которой не принимавшие активного участия в публикации комиксов писатели-любители могли свободно работать в интернете, заключалась в том, что их желание общаться с читателями было сильнее, чем стремление изучать новые методы и создавать хорошие комиксы. Вептуны, в которых общению с читателями уделялось значительно больше внимания, чем хорошему содержанию, зарекомендовали себя как репрезентативный контент в интернет-пространстве и оказали большое влияние на стиль повествования следующих вептунов.